Я не знал, со своим ли отцом говорю. Я сказал: «Мне не нравится, когда ты кричишь на меня». «А мне не нравится, когда ты ведешь себя как звереныш!» — заорал он, и я заплакал, и слезы ручьем побежали по моему лицу. Мне захотелось оказаться где-нибудь подальше отсюда. За последние несколько часов я видел вещи и похуже. Я вдруг понял, что мне наплевать. Я поднял глаза на темную фигуру, держащую фонарь, и сказал: «Ты чувствуешь себя большим и сильным, когда доводишь ребенка до слез?» И тут же горько пожалел об этом. В отраженном свете фонаря мне было видно, как его лицо осунулось, искривилось. Собираясь что-то сказать, он открыл рот и снова его закрыл. Я не мог вспомнить, чтобы отец вообще терял дар речи, ни до этого, ни после. Только тогда я похолодел и подумал: «Я скоро умру здесь. Неужели это мое прощальное слово?» Но свет фонаря уже удалялся. Отец бросил только: «Мы будем в доме. Твой ужин я поставлю в духовку». Я следил за огоньком. Вот он движется по лужайке, мимо розовых кустов, к дому, и гаснет, полностью скрываясь из виду. Стукнула боковая дверь. «А когда ты уснешь, как глоток отхлебнешь, голове и глазам отдых давши, дрема встретит кошмар, раздувая пожар, и не спать лучше было, страдавши». Кто-то засмеялся. Я перестал петь и оглянулся. Вокруг никого. «Песня о ночном кошмаре», — раздался голос. «Как кстати». Она подошла ближе, и я смог разглядеть лицо. Она все еще была не одета и улыбалась. Я видел, как несколько часов назад ее разорвали на куски, но сейчас она была целой и невредимой. Хотя все остальные, кого я видел этим вечером, выглядели убедительней. За ней виднелись огни дома, они просвечивали сквозь нее, а улыбка ее осталась прежней. «Ты умерла», — сказал я ей. «Да, меня съели», — ответила Урсула Монктон. «Ты умерла, ты не настоящая». «Меня съели», — повторила она. «Я — ничто. Они выпустили меня ненадолго из своей утробы. Там холодно и очень пусто. Но они мне обещали тебя, и мне будет с кем поиграть, посидеть в темноте. Тебя съедят, и ты тоже будешь ничто. Но все, что остается от этого ничто, будет моим, моей игрушкой, моей забавой до скончания времени. Вот мы поразвлечемся». Прозрачная рука поднялась, дотронулась до улыбающихся губ и послала мне призрачный поцелуй Урсулы Монктон. «Я буду ждать тебя», — сказала она. Хруст в кустах рододендрона позади меня и голос, веселый, женский, молоденький. «Все в порядке. Ба все исправила. Все уладили. Выходи». Над кустом азалии показалась луна, яркий полумесяц, нестриженная полоска на длинном ногте. Я сидел у мертвого дерева и не двигался. «Ну давай, глупенький, говорю же я, они улетели», — продолжала Летти Хэмпсток. «Если ты и правда Летти Хэмпсток», — сказал я ей, — «зайди сюда». Девочка-тень осталась там, где стоял. Потом разразилась хохотом, вытянулась, мелькнула и растворилась, став обычной ночной тенью. «Ты хочешь есть?» — послышался голос из темноты, и это был уже не голос Летти Хэмпсток. Может быть, он звучал в моей голове, но говорил он громко. «Ты устал. Семья тебя ненавидит. Друзей нет. И как это ни прискорбно, Летти Хэмпсток никогда не вернется». Мне очень хотелось увидеть, кто говорит. Когда знаешь, чего бояться, оно как-то легче. «До тебя никому нет дела», — безучастно, по-деловому рассуждал голос. «Давай, выходи к нам из круга. Сделай один только шаг. Шагни за черту, и мы навсегда избавим тебя от боли. От той, что не дает покоя сейчас. И от той, что еще предстоит испытать. Больше не будет больно». Теперь голос был не один. В унисон говорили двое или сотня. Я не мог различить. Множество голосов. «Неужели ты думаешь, что в этом мире будешь счастлив? В твоем сердце дыра. Через тебя проходит путь в земли, лежащие за пределами мира тебе известного. Ты станешь мужать, и они позабудут. Ни на секунду ты не забудешь о них. Не перестанешь искать в своем сердце то, чем обладать не сможешь. То, что даже не сможешь отчетливо представить себе».